Петербург Римского-Корсакова. Море и музыка. В 1856 году 12-летний Николай Андреевич Римский-Корсаков, 1844-1908, впервые оказался в Петербурге. Его привез отец, чтобы устроить в морской кадетский корпус, ныне морской корпус Петра Великого, Санкт-Петербургский военно-морской институт на набережной лейтенанта Шмидта, 17. Здесь он учился морскому делу, ходил в плавание, изучал навигацию и математику. Но Петербург оказался для него городом музыки. Еще будучи подростком, он впервые познакомился с оперной музыкой в классическом исполнении петербургских артистов и понял, что это и есть его настоящее призвание. Правда, музыка не явилась для него чем-то совершенно новым. Как и во многих интеллигентных семьях, в семействе Римских-Корсаковых детей обучали игре на музыкальных инструментах с малых лет. Видимо, все дело было в масштабности. В общем, впечатлении от грандиозного исполнения на сцене Императорского театра. С этого момента юный Римский-Корсаков уже не мыслил своей жизни без музыки. В начале 1860-х годов он знакомится с Балакиревым и становится членом его кружка. Именно Милий Балакирев стал первым исполнителем практически всех ранних музыкальных опытов Римского-Корсакова, способствуя тем самым его вхождению в музыкальный свет Санкт-Петербурга. В 1865 году в здании городской думы на Думской улице 1 впервые прозвучала первая симфония молодого композитора. Правда, в начале 1860-х годов молодой композитор еще пытался совмещать занятия музыкой с морской службой. Римский-Корсаков даже совершает продолжительную экспедицию на клипере «Алмаз», но, вернувшись в Санкт-Петербург, он решил полностью посвятить себя созданию симфоний и опер. Он снова вливается в число участников Балакиревского кружка, начинает работать над симфонической картиной «Садко», которая впоследствии станет основой для одноименной оперы. На его творения обращают внимание в Русском музыкальном обществе. С этого момента творческий путь Римского-Корсакова в музыке – это последовательное восхождение. Композитор не только пишет свои собственные творения, он помогает коллегам с доработкой их произведений, что обогащает его собственную творческую палитру. Он также изучает народную музыку, причем не только отечественную, стараясь получить выразительные сочетания классической традиции с народными мотивами. Уже в 1871 году Римский-Корсаков становится профессором Санкт-Петербургской консерватории. Позднее возглавляет Беляевский кружок и работает в качестве помощника руководителя придворной капеллы. Композитора всегда отличала невероятная работоспособность. Помимо большой загруженности как преподавателя, он участвует в концертах, пишет оперы и симфонии, издает учебники. Его справедливо называют создателем особой композиторской школы, характерные черты которой – разносторонность, внимание к отечественной музыкальной культуре, виртуозность и яркость воплощения. В числе учеников Римского-Корсакова – Николай Амани, Александр Глазунов, Игорь Стравинский, Михаил Гнесин. Николай Андреевич Римский-Корсаков – автор 15 опер, в числе которых такие признанные мировые шедевры, как «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок», более 70 романсов и множество симфоний. Кроме того, он написал несколько книг, в числе которых практический учебник гармонии и основы оркестровки. В Санкт-Петербурге сейчас работает музей квартиры Римского-Корсакова по адресу Загородный проспект, 28. Там композитор прожил 15 лет, с 1893 по 1908 год. Там написал 11 из 15 своих опер. Эта квартира была настоящим культурным центром Санкт-Петербурга. Ее посещали художники, музыканты, поэты. Концерты в небольшом зале при музее проводятся по сей день. Кроме того, имя Римского-Корсакова носит Петербургская консерватория. В его честь назван проспект в Адмиралтейском районе и музыкальная школа. Ну а сквер перед консерваторией украшает памятник великому композитору.